13. И ты простишь нескладность слов моих. Сейчас от них один скворец в ущербе. Но он нагонит, чик, их лебедих. И, может быть, опередит их штербе. Блокнот и цейс в большую сумку спрячь. Сухой спиной поворотись к флюгарке. И зонт сложи, как будто крылья грач. И только ручка выдаст хвост пулярки.